еще. Есть такая официальная форма на случай стерилизации, абортов и так далее. Вам с женой придется обоим ее подписать и заверить у нотариуса. Если хотите, можно сделать это в понедельник, в первой половине дня. Формы возьмете у меня в приемной, у секретаря. Хорошо. Договорились. Доброй ночи, доктор. Еще один документ, еще один нотариус, еще одна проблема на мою задницу, но к этому времени мне было уже все равно. Усталый, торжествующий, я отправился к Морганам, чтобы доложить о своих успехах. Уже на пороге меня вдруг пробрал холодок. Я целый день черт знает где мотался. А вдруг уже слишком поздно? Дверь открыл Джо. «А, привет, Джейк!» «Неважно выглядишь». «С Ренни все в порядке?» «Она все еще с нами, если ты об этом. Давай, заходи». Ренни натирала воском кухонный пол. Меня она едва заметила. «Ну, думаю, дело улажено», — сказал я, старательно изображая невозмутимость. «Если ты не передумала насчет аборта, Ренни, можешь получить свой укол эрготрата в понедельник после обеда». Джо никак на эту новость не отреагировал. Ренни с навощенной тряпкой в руках вышла в дверной проем и прислонилась к косяку. «Хорошо. Куда нужно ехать? В Балтимор?» «Нет. Прямо здесь, в городе. Только не говори мне, что ты знакома с доктором Мортоном Муэлликом». «Доктор Уэллик? Нет. Я его не знаю. А ты, Джо?» «Что-то слышал. Приехал года два назад. Хочешь сказать, что этот говнюк занимается абортом?» «Ничего подобного», — сказал я не без гордости. «У него совершенно открытая частная практика. И врач он, насколько я знаю, не из худших. И все будет сделано строго в рамках законности. Никакой партизанщины. Все просто и по правилам». «Ну и как же ты все это умудрился устроить?» — спросил Джо. «Признаться, я не говорил ему почти ничего, кроме правды. Я сказал, что у тебя уже двое детей, и ты была бы не против потом завести еще, но сейчас настолько подавлена беременностью, что приходится опасаться, как бы ты чего над собой не сделала. Хотя, конечно, легенда слегка пообросла подробностями». «Какими подробностями, Джейк?» — озадаченно спросила Ренни. «Ну, в общем, пришлось помутить воду. Начнем с того, что ты теперь моя жена, на время, конечно. Миссис Генри Демпси из филадельфийских Демпси». «Что?» «День полный приключений бродил в моей крови, и я рассыпался с соловьем, расписав им во всех подробностях телефонные звонки, поездку в Филадельфию, письмо перевоплощения доктора Зигриста и на сладкое замдиректора ломбарда. Они внимали удивленно. Итак, все, что осталось теперь сделать мистеру и миссис Демпси, подмахнуть в понедельник утром эту самую бумажку, заверить ее у нотариуса, и дело в шляпе. Ни суеты, ни маяты. Получишь свой укол и можешь смело обо всем забыть». Джо с интересом воззрился на Ренни. «Бред какой-то», — тут же сказала она. «Правда, фантастика», — осклабился я, все еще надеясь, что мои уши лгут. «Это просто чудовищно. Но ведь ты согласна, да?» «Конечно, нет. Без вариантов». «Без вариантов, боже ты мой, Ренни. Да я сегодня наизнанку вывернулся.